Глава 38. На сей раз никаких публичных мест, никаких Хей Адамсов с уймой свидетелей. Особого выбора у Робби не было, или ты подчиняешься правилам, или выбываешь из игры. Здание было втиснуто между двумя другими в районе округа Колумбия, куда туристы никогда не наведываются. И несмотря на высокий уровень преступности в окрестностях, это заведение никто из уличного хулиганья ни разу не потревожил. Не стоит оно того, чтобы заполучить пулю в башку или 20 лет жизни чалиться на федеральных нарах. Робби пришлось расстаться с сотовым перед входом в безопасную комнату, но пистолет он не отдал. Когда охранник повторил требования, Робби велел ему переговорить с Синим. Решение простое: либо пистолет остается у него, либо Синий может встретиться с ним в Макдоналдсе через дорогу. Робби вошел с пистолетом. Синий сел напротив него в тесной комнатенке. Отличный костюм, однотонный галстук, аккуратная прическа. Он мог бы быть чьим-нибудь дедушкой. Уилл предположил, что он и есть чей-нибудь дедушка. Во-первых, Робби, мы не нашли вашего контролера. Во-вторых, в указанном вами переулке человека с винтовкой не обнаружили. Лады. Далее, продолжал Синий, по поводу покушения на вашу жизнь вчера вечером. Стрелок был в автомобиле, весьма смахивающем на тачку правительства США. Считаю это крайне маловероятным. Робби нарочито постучал по столу. Вы не можете найти ни моего контролера, ни стрелка, которого я вырубил в переулке, но считаете пальбу по мне из федеральной тачки маловероятной? Что это за девчонка? Спросил Синий. Уилл даже не моргнул, потому что его этому учили. Моргнул, значит, проиграл. Моргнуть, как сделать слабый бросок при тройной блокировке, потому что тебе не хватает полцентнера, чтобы дожидаться, когда откроется другой ресивер, потому что 300-фунтовый линейный вот-вот втопчет тебя в траву. Примечание. Аналогия из американского футбола. Руби знал, что в этой кутерьме присутствие Джули может выплыть на свет. Очевидно, его наблюдательный пункт не вполне секретен или за ним следили. «Гвоздь, на котором все держится», — выложил он. «Если с ней что-нибудь случится, мы окажемся в жопе. Так что если вы говорите мне, что мой контролер узнал о ней, лучше что-нибудь предпримите ради ее безопасности». Начальник выпрямился, поправил галстук, а затем манжеты. «Вы должны объяснить мне это, Робби. Что держится на этом гвозде? Много времени это не займет, потому что я пока понимаю не все». Потребовалось всего пару минут, чтобы описать убийство родителей Джули, ее попытку бегства на автобусе, попытку покушения на нее в автобусе и взрыв автобуса. «И вы потеряли пистолет на месте событий, тот самый, который у вас был в квартире Уинт?» «Я не потерял его. Взрыв автобуса отбросил меня на 15 футов. Я пытался найти его до приезда копов, но не преуспел. Зато ФБР нашло его и теперь считает, что между двумя этими делами есть связь». «А связь есть?» — спросил Робби. «Вообще-то нам наверняка неизвестно. Мы хотели бы поговорить с девочкой». «Нет, только через меня. Никаких прямых контактов». «Так мы дела не делаем. Я не уверен, что вы вполне осознаете, кто командует этим парадом, Робби». Дедуля начал показывать норов. Это произвело впечатление на Уилла, но не ахти какое. «В ваших рядах крот. Хоть мой контролер и скрылся, он мог действовать не один. На его месте я оставил бы кого-нибудь после себя. Стоит вам притащить девчонку сюда, крот пронюхает, и мы ее потеряем». «Полагаю, мы сможем ее защитить». «Вы полагали, что и Джейн Уинт можете защитить, не так ли?» — сказал Робби. Синий снова поправил манжеты. «Ладно, пока мест статус-кво», — натянуто вымолвил он. «Но я жду от вас более полного отчета в ближайшее время и последующих контрольных донесений». «Вы их получите», — уступил Робби. «И я хотел бы того же самого». «Вам не приходится расшибаться в лепешку, чтобы наступать людям на мозоли? Я расшибаюсь в лепешку ради собственной безопасности и безопасности тех, кто мне верен. И точно так же расшибаюсь в лепешку, когда по велению долго убрать людей, которых мне поручено устранить. Джейн Уинт вы не убили. Вы в самом деле хотите назвать это ошибкой с моей стороны? Расскажите мне о Венс. Хороший агент. Вы провели у нее ночь. Вариантов у меня было немного, а? Ваша квартира в безопасности. Олли. Могу подтвердить, что вашему контролеру эту информацию не предоставляли. Вы можете подтвердить это? Переспросил Уилл, про себя подумав, хрена лысого ты можешь. Робби, мы вложили в эту миссию активы, хорошие активы. Мы не покинем вас на произвол судьбы. У нас есть все побудительные мотивы раскопать все до донышка. Мы должны выяснить, что происходит. Стоящие за этим мотивы должны искупать риск попасться. Перевербовать одного из наших людей подобным образом почти невозможно. Отступные должны быть чудовищными. А если отступные чудовищные, значит и мишень должна иметь не меньшую важность. Это самое разумное из того, что вы до сих пор сказали, прокомментировал Робби. Я не питаю иллюзий, что наши отношения как таковые не натянуты, заметил Синий. Вы имеете веские причины испытывать скепсис, огорчение и недоверие. На вашем месте я реагировал бы точно так же. Вторая, самая разумная вещь из того, что вы до сих пор сказали. Синий подался вперед. Поглядим, смогу ли я дотянуть до трех из трех. Он собрался с мыслями. Имеется две возможные причины убийства агента Уинт и ее мужа. Это связано или с ней, или с ним. Вам известна работа Джейн Уинт? Может это иметь отношение к ней? Возможно. Решительно отрицать это не могу. Скажем так, меня больше интересует, что вы узнали о прошлом Рика Уинда. Бывший военный, демобилизован по выслуге лет, владелец ломбарда в скверном районе округа Колумбия, висел вверх ногами с отрезанным языком. Вот последнее меня и беспокоит. Я уверен, что это беспокоило его. Вы же понимаете, о чем я. Руби откинулся на спинку стула. Вэнс гадал, а не связано ли это с мафией, дескать, он был стукачом, и ему символически отрезали язык. Вы с этим согласны? Нет, я думаю так же, как, наверное, и вы. Ворам отрезает руки, а предателю – язык. Если это касается мира исламских террористов. Если, – повторил Уилл, – но мужик был в отставке, во что он мог впутаться? Террористические ячейки редко бросаются в глаза Робби. Во всяком случае, результативные. Он служил на Ближнем Востоке? Не могли его завербовать и послать сюда, как тикающую часовую мину? Часовую мину, которая решила отыграть обратно? Может и да. Он служил и в Ираке, и в Афганистане. Робби подумал о некоторых миссиях, выполненных на Ближнем Востоке. Последняя в техническом смысле проходила не там. Халид бен Талал был в Марокко, когда Робби убил его. Но в той пустыне масса других желающих полного истребления Америки. Правду говоря, слишком много, чтобы легко сузить круг подозреваемых. Тогда почему бы мне не зайти с этого угла, пока вы будете разрабатывать с другой стороны? Но если вам вдруг что-нибудь придет в голову, или вы, работая с Вэнс, выясните что-нибудь, имеющее отношение к агенту Уинт, вы это получите. Тогда мы поняли друг друга. Оба встали. Глянув на собеседника, Руби спросил. «Мое жилье и вправду безопасно, потому что мне не помешало бы переодеться». Синий сподобился на улыбку. «Ступайте и переоденьтесь, Руби. Те вещи, что на вас, выглядят весьма потрепанными». «Ну и я чувствую себя весьма потрепанным», признался Уилл.